Я пил кофе и пытался привести мысли в какое-то подобие порядка. У меня имелось две основных задачи. Первая, более важная, была выяснить, кто убил Томми Тома и Дженнифер Стэнтон. И не просто поймать убийцу, прежде чем тот наделает еще кучу трупов, а сделать это, пока Белый Совет не использовал это дело в качестве повода укокошить меня самого. Однако, выслеживая убийц и избегая палачей Совета, мне нужно было еще и поработать на кого-то. Кто заплатил бы мне? Мои сегодняшние экскурсии никак не годились в качестве работы, за которую я мог бы требовать деньги с Мёрфи. Скорее, она оторвала бы мне задницу за то, что я в нарушении ее приказаний совал свой нос куда не надо. А посему, если я хотел получить деньги из полицейского управления Чикаго, мне стоило заняться исследованиями, которых от меня ждала Мёрфи, черной магией, которая сама по себе могла угробить меня. Ну или поработать над делом пропавшего мужа Моники Селс. Мне-то казалось, я уже докопался до сути, но все же не мешало бы прояснить его до конца. Я вполне мог потратить на это некоторое время в счет аванса, возможно, даже получить дополнительную сумму. Это привлекало меня значительно больше, чем изыскание в области черной магии. Что ж, я мог попытать счастье с нитью, которую дал мне Тук-Тук. Той ночью в домик у озера доставляли пиццу. Самое время говорить с развозчиком, если получится. Я вышел из кафе, нашел ближайший телефон-автомат и набрал номер справочной. В районе домика Селс имелось только одно заведение, поставляющее пиццу по вывозу. Я получил номер и тут же набрал его. «Пицца-экспресс», — произнес в трубку кто-то с набитым ртом. «Что вам сегодня?» «Эй», — сказал я, — «не поможете ли вы мне?» «Я ищу водителя, который доставлял пиццу вечером в среду». Я продиктовал ему адрес и еще раз спросил, могу ли я переговорить с водителем. «Еще один», — буркнул мой собеседник. «Легко. Не вешайте трубку». Джек только вернулся с вызова. Голос на том конце провода окликнул кого-то, и через полминуты высокий юношеский баритон неуверенно пролепетал мне в ухо. «Алло?» «Привет», — отозвался я. «Вот тот водитель, что доставлял пиццу». «В...» «Послушайте», — возбужденно перебил он меня. «Я же сказал уже, что мне очень жаль, и я больше не буду». На мгновение я зажмурился, совершенно сбитый с толку. «Не будете чего?» «Иисусе!» — взмолился он. Я слышал, как он куда-то идет, а потом музыка и голоса на заднем плане резко стихли. Похоже, он вышел в другую комнату и закрыл за собой дверь. «Послушайте», — повторил он, чуть не плача, — «я же сказал им, я никому ничего не скажу». «Я только смотрел капельку. Я же ничего такого не делал, верно?» «Никто не подошел к двери. Ну и что? Что мне было еще делать?» Голос его сорвался на полуслове. «Ну развлекались вы там, ну и что? Это ваше дело, так?» Я отчаянно пытался понять, о чем толкует этот мальчишка. «И что же именно ты увидел, Джек?» – спросил я. «Да не видел я лиц, ни одного», – заверил он меня хнычущим голосом. Потом неуверенно хихикнул и сделал попытку пошутить. «Есть места, на которые куда как интереснее смотреть, чем на лица. Да и какое мне, блин, дело до того, чем вы занимаетесь у себя дома? Или друзья ваши, или кто там? И не волнуйтесь вы из-за меня, никому ничего не скажу. В следующий раз просто положу пиццу на крыльцо и ждать не буду, идет?» «Друзья» во множественном числе. Любопытно. Мальчик действительно нервничал. Должно быть, все-таки насмотрелся чего-то такого. И все-таки я чуял нутром, что он скрывает что-то еще, стараясь не вспоминать об этом. «Что еще?» — спросил я, стараясь говорить как можно спокойнее и нейтральнее. «Ты видел что-то еще? Что это было?» «Не мое это дело», — поспешно буркнул он. «Не мое, послушайте. Мне нельзя телефон занимать. К нам заказчики звонят. Вечер пятница ведь. Работы не продохнуть». «Что?» – раздельно и внятно произнес я. «Еще!» «Ох, блин!» – склипнул он дрожащим голосом. «Послушайте, да я не был с тем парнем. Знать не знаю, кто он такой. И не говорил я ему, что у вас там оргия. Честное слово, не говорил. Бог мой, мистер, не нужно мне неприятностей на свою задницу». Похоже, Виктор Селлс знал толк в вечеринках. И в том, как запугивать подростков тоже. «Еще один вопрос, и я оставлю все как есть», – сказал я. «Кого ты там увидел? Расскажи мне о нем». «Не знаю я его, не знаю, раньше не знал. Какой-то парень с камерой, только и всего». Я обошел дом, думал, может, задняя дверь не заперта, ну и заглянул внутрь. На секунду только и заглянул, а он там стоял весь черный, но все фоткал своей камерой. Он помолчал, будто кто-то постучал в закрытую дверь. «О боже, мистер, мне идти пора». «Я вас не знаю, ничего я не знаю», — послышался шум шагов, потом гудки в трубке. Я повесил свою трубку и вернулся к взятому на прокат у Джорджа Рыдвану. Всю дорогу домой я обдумывал, что мне удалось узнать. Кто-то другой звонил в «Пицца-экспресс» незадолго до моего звонка. Кто-то еще интересовался мальчишкой-развозчиком. Кто? Ну, конечно же, Виктор Селс, выслеживающий всех, кто знает что-то о нем, о его делишках в домике у озера. Виктор Селс, устроивший там, в ту ночь, славный такой маленький между собойчик. Может, он напился пьян? А может, это кто-то из его гостей напился и заказал пиццу? А теперь он заметает следы. Из чего следует, что Виктор знал, что кто-то за ним подглядывает. Черт, теперь я не сомневался в том, что он находился в доме, когда я приезжал туда вчера вечером. Это делало вещи еще интереснее, много интереснее. Исчезнувший человек, который не хочет, чтобы его нашли, бывает опасен, если за ним шпионят.